предназначались лондонскому зоопарку. Джордж, ухмылявшийся за решеткой своей клетки, и Су, занимавшаяся гимнастикой, несмотря на царившие сутолку и шум, вместе с дрилами, черноногими мангустами и многими птицами, должны были отправиться в Девон, в зоопарк Пейнтон. Гвеноны направлялись в новый обезьяний питомник в Честерском зоопарке. Остальных животных мы отправляли в Манчестер и Бристоль. Но вот и последняя клетка установлена в машине. Грузовики трогаются в путь, увозя животных навстречу новому этапу в их жизни, а мы начинаем уже думать о подготовке нового путешествия. Конец книги. Март 1998 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.